И, возвратившись к Варейской шахте, он уже твердым шагом бродил вокруг нее. Пробило 2 часа ночи. Из комнаты Штейгеров, где помещался пост, охранявший шахту, доносились громкие голоса. Исчезновение часового потрясло солдат. Пошли и разбудили капитана. И, в конце концов, после тщательного обследования на месте, решили, что часовой дезертировал. А Этьен, прячась в темноте, вспоминал, как убитый новобранец говорил с ним об этом капитане и называл его республиканцем. Он за республику. Кто знает, вдруг удастся убедить его перейти на сторону народа. Отряд повернет ружье прикладом вверх. Это может послужить сигналом к избиению буржуа. Новая мечта владела им, и ему уже не приходила мысль о смерти. Долгие часы он провел, стоя в липкой грязи, мерз в промозглой сырости, оседавшей на его плечи мельчайшими каплями, и горел лихорадочной надеждой на еще возможную победу. Он подстерегал бельгийцев до 5 часов утра, и только тогда узнал, как хитро поступила компания. Их привезли с вечера, и ночь они провели на шахте. Начался спуск. Несколько забастовщиков из поселка 240, высланные на разведку, растерялись и не предупредили вовремя товарищей. О проделке хозяев сообщил в поселок сам Этьен. Углекопы бегом бросились на шахту, а он ждал за терриконом на берегу канала. Пробило 6 часов, ночное небо побледнело, красноватым светом разгоралась заря, и вдруг на повороте проселочной дороги показался аббат Ранвье в подоткнутой сутане, открывавшей его тощие икры. Каждый понедельник он ходил служить раннюю обедню в монастырской часовне в окрестностях Воре. «Добрый день, друг мой!» — громко крикнул он, оглядев Этьена горящими глазами. Но Этьен не ответил. Вдалеке, между упорами мостков Варейской шахты, прошла женщина. И, узнав Катрин, он бросился к ней. Катрин с самой полночи бродила по дорогам, которые развезло в оттепель. Возвратившись домой, Шаваль поднял ее с постели пощечиной, кричал, чтобы она убиралась сию же минуту. «Вот дверь, пусть выходит, а не то вылетит в окно!» Горько плача, не успев и одеться как следует, вся в синяках от его побоев, она спустилась по лестнице, и он последним пинком вышвырнул ее на улицу. Этот внезапный разрыв ошеломил ее. Она села на деревянную тумбу и все смотрела на окно, все ждала, что он позовет ее обратно. Ведь не может так быть, чтобы Шаваль совсем выгнал ее. Он стоит, подстерегает и скажет, чтобы она шла в комнату, когда увидит, что она дрожит тут, брошенная, одинокая, бесприютная, потому что ей не к кому пойти. 2 часа просидела она неподвижно, закоченев от холода, словно собака, выброшенная на улицу, и, наконец, встала и побрела по дороге. Она вышла из Монсу, потом вернулась обратно, но не помела ни окликнуть Шаваля с тротуара, ни постучаться в дверь. Наконец повернулась и, выйдя на большую дорогу, зашагала по бугристой булыжной мостовой, направляясь в поселок к родителям. Но когда дошла до их калитки, вдруг ей стало так стыдно, что она бегом побежала обратно вдоль палисадников, боясь, как бы ее кто-нибудь не узнал. Хотя во всех домах за запертыми ставнями тяжелый сон сморил голодных людей. А потом она все бродила, бродила, пугаясь каждого шороха, с ужасом думая, что ее могут забрать как потаскушку и отвезти в Маршьен, в публичный дом. Мысль об этой грозящей опасности была ее кошмаром. 2 месяца неотвязно ее преследовала. 2 раза она подходила к Варейской шахте, и, испугавшись зычных грубых голосов, доносившихся из помещения военного поста, задыхаясь, убегала прочь, поминутно озираясь, не гонятся ли за ней. В Рекельярском проезде было все еще много пьяных мужчин, но она все же пошла по нему в смутной надежде, что ей встретится тот, кого она оттолкнула несколько часов назад.